Не хочу ли я заработать 100 000 долларов? Я выбросила письмо в мусорное ведро, решила, что это шутка. Через день пришло другое, потом третье. Мне писали, что это не шутка. Если я желаю узнать подробности, то должна поместить в «Нью-Йорк Таймс» объявление с словами «ЛГОК». Я поместила. 2 дня спустя мне пришел конверт с 4 чеками на 25 000 каждый, но они были разрезаны пополам ножницами. К ним прилагалась инструкция, объясняющая, что надо сделать, чтобы получить недостающие половинки. Сперва у меня все перед глазами поплыло. Лиза надолго замолчала. Джордан понял, что она плачет, но упорно продолжал смотреть на букет. «Прошу ромашку нагадать мне счастье». А потом я решила, почему бы и нет. Ведь именно этого хочет у меня весь мир. А 100 000 долларов — вполне приличная цена за то, чтобы отбросить все предрассудки. При виде анемона сердце млеет. И я сказала себе, раз вам надо, будьте любезны, я стану вашей игрушкой на час, только платите. Я выполнила то, что от меня требовалось. Опустила то, что должна была, в почтовый ящик на вокзале, а через 2 дня в твоем почтовом ящике нашла белый конверт с 4 половинками чеков. Мой таинственный благодетель сдержал свое слово, но я не учла 2 вещи. Во-первых, куда бы ты ни поехал, твоя совесть всюду следует за тобой. Обманом, болью от фиалки веет. А во-вторых, я увидела тебя. Я старалась тебя не замечать. Я шла своей дорогой и думала, что ты лишь очередная иллюзия, которая обернется очередным разочарованием, но оно не наступало. Каждый день я открывала для себя того, кто ты есть, открывала то, чего ты сам про себя не знаешь, и все больше убеждала, что не могу без тебя жить. Но сама я, к сожалению, была уже не той, кого ты увидел нагишом в ванной. По собственной вине я стала другим человеком, и мне уже никогда не смыть себя всей этой грязи, сколько ни мойся. Вот почему я выгнала тебя из своего собственного дома, когда увидела, что тебя тянет ко мне. Джордан знал, чего и стоит это признание. Он понял это по голосу и по слезам, что катились у него из глаз, и как будто растворяли произносимые слова. Он слушал ее и страшился окончания рассказа, еще не зная, чего он будет стоить ему. Когда я увидела по телевизору тот репортаж об убийстве, а потом об анализе ДНК, я поняла, что сделала и в какую трясину попала. Новая пауза отозвалась в его душе скрежетом железа по стеклу, оставляя глубокие борозды. Я получила 100 000 долларов за то, что пересплю с человеком, а потом отправлю по почте презерватив с его спермой. Это был никто иной, как Джулиус Вонг. Джордан окаменел, уткнувшись взглядом в дурацкий букет цветов. Обманом, болью от фиалки веет, едва расслышал последние слова Лизы. Теперь вставай и уходи, ступай своей дорогой, и очень тебя прошу, не смотри на меня. Джордан встал и, не оборачиваясь, прошел долгий путь до двери. Потом открыл и бесшумно затворил ее за собой. Освободившись от Лизиного гипноза, он почувствовал, как в мозгу молнией сверкнула мысль. Он тут же вытащил сотовый из кармана, но сигнала почему-то не было. Джордан двинулся к лифту, нажимая кнопку вызова, все время ощущал эту гвоздем засевшую в голове мысль. Спуск в вестибюль показался ему вечностью.